Вес, свист воздуха, ноздри объебоса. То философ, ёбаный насос. До и после, слишком дохуя боссов. Вы хуету несете, носите, блять, глюки отпустите. На 15 суток в Питере налег на лизер. Это намек на призы. На выезде блеванул корыстью. Выкинь корыто кистью. Фрагменты памяти виснут. Помять что ли вискос? Больше никто не скис. И нет боли. Мозг взял это под свой контроль. Рыба Рольф, Эмма Гольфы. Это в них все играют в гольф. Передайте соль, пидоры, бойтесь всего. Зига, ой, ой. Ноября, летний лагерь в аквариуме, полет мнений. При столкнове пакета ленивое тело под плетом. На мази оттаскивают. Пидорасы, бойтесь, кусайте за шишку. Вы называете друг друга малышками, а я на улице втираю за новый движ. Мы подержим клей под подмышек. Эй, братишка, у тебя грыжа на животе. Ты пудель на подиуме, ходишь крабом, грызешь ногти. В общем, ты прослыл овощем, хуёвый то, что родился дрыщом. Пятки равняю, нос дани с брусчаткой. Руки качают, я пью чай Нести. В андеграунде мы все, без наркотиков не модно. Не можно, нельзя, извините. Москва, Питер, хуитер, во всей стране процветает ундер. Вытер, скатер, мы это бон с кителем, дядя. Кленовый лист на лопатке, рука на лапке, я на катке Динамо. Да ты ебало завалил, Вейль. Шевелись, давай шустрей, полшестого. Хули мета, хули метод, хули метадон, пидармоты. На микрофонах хуйло ебаное, вы все наркоманы конченые. Внимательно слушаю, кореш, говоришь, коли ты спидовой, то жди к себе в гости, предпочел двор, принимай почет, вор. Мы это не Питер, хуитер, заебанный рот, губы вытер. Пока ты слышишь крутых МС, давай неси мои сиськи, сука. Насилие в лесу, гасят друг друга фирмы. Гусята ебут свою голову в онлайн игры по компу. В секторе Б получи по почке. Извини меня, получай чай, цвет.